Сливное отверстие. Продолжение темы о молодых забавах, кончающихся промежностной травмой со смертельным исходом, правда, без сексуального мотива, можно рассказать и этот случай. Где-то на Охте, недалеко от знаменитого металлического завода, стояла старая водонапорная башня. Находилась она в стороне от заводских корпусов, и проход к ней был относительно свободный. Огораживал ее лишь невысокий забор с дыркой. Видать, эта водонапорная башня была какого-то допотопного проекта. Вместо герметичной емкости в ней на 15-метровой высоте находился обложенный старинным кафелем резервуар по типу крытого бассейна. Не очень большой, в диаметре метров 5, а глубиной метра 1,5. Сбоку в этот бассейн шла труба для подачи воды, а в его днище находилось сливное отверстие. Недалеко от этой башни работали солдаты стройбатовцы. У солдат-работяг есть одна беда. Банный день раз в неделю, а грязь на работе каждый день. И вот деды из того стройбата, разведав такое дело, повадились лазить в эту башню и, наплевав на всякие гигиенические правила по охране водоисточников общего пользования, купаться там. Никто их не ловил, да, похоже, никто и не догадывался об их шалостях. И вот один раз туда залезли три старослужащих, а воды почти нет, может, на донышке по колено. И виден в центре бака водоворот. Это в сливную трубу так быстро вода вытекает. С боковой трубы напор бьет, но, похоже, не поспевает за убылью. Прямо школьная задачка. Сколько втекает, а сколько вытекает. Посчитайте, когда башня окажется пустой. Тут одного солдатика гениальная идея посетила. А что, если эту дырку задницей закрыть? Просто взять и сесть на нее. Небось, подобное каждый делал в своей ванне. Затыкал сливное отверстие пяткой, а то и попкой. Тут вся разница, что диаметр побольше. Пяткой не получится, а вот пятой точкой в самый раз. Пока вода будет только прибывать, двое купаются, один на дырке сидит, водяной уровень обеспечивает. Идея бойцам понравилась. Решили, чья очередь первым на дырку садиться. Скинули сапоги, ХБ-галифе и айда в воду. Только одного воина не учли. Высоты гидростатического столба. В ванне он сантиметров 20-40, если считать от пробки до стояка. Водонапорной башне, соответственно, равен ее высоте. Вода в вертикальной трубе, если пустить ее самотеком, а верхний конец закрыт, может дать максимальный столб всего около 10 метров. Ее вес под силой тяжести создаст вверху полный вакуум. Именно так и случилось. Только сел солдатик на дырку, как заорал от нечеловеческой боли. Так его присосало, что самому ни за что не встать. Лицо внезапно побледнело, и крик перешел в самый настоящий пыточный визг. Вмиг подскочили товарищи, попытались за руки оторвать дружка от дырки. Бесполезно, намертво засел. В этот миг солдат потерял сознание. Нечеловеческие крики привлекли внимание сослуживцев, работавших неподалеку. Трое солдат поднялись в башню, на всякий случай прихватив с собой ломы и молотки. Кто его знает, кто и что там с их товарищем делает. Быстро поняв, в чем дело, они крикнули оставшимся внизу людям, чтобы те срочно звонили в скорую, а сами прямо в форме спрыгнули в воду и, подсунув ломы под зад незадачливого деда, наконец отодрали его от присоски. Вода вокруг бойца на миг пошла розовыми клубами, а потом это облачко шумом устремилось в сливное отверстие. Когда молодого человека спускали с башни, это была ужасная картина. Его промежность полностью разорвало вакуумом, и оттуда болтались петли посиневшего кишечника, высосанного из брюшной полости через вывернутую прямую кишку. Темно-фиолетовая, пухшая до неимоверных размеров гениталии и контрастом к ним желтоватый лоскуток лопнувшего мочевого пузыря дополняли картину. Подоспела академическая неотложка. Под синей мигалкой и с музыкой, так на своем жаргоне неотложные врачи называют сирену, повезли солдата в клинику военно-полевой хирургии. Хоть это и недалеко, но врач скорой успел поставить капельницу и начать инфузивную терапию. Кровяное давление было низким и требовалось безотлагательное внутривенное вливание больших доз раствора. К сожалению, усилия врачей-неотложников и все старания бригады хирургов оказались тщетными. Солдатика убила не сама эвентрация, то есть наружное выпадение кишечника, а массивное внутреннее кровотечение. Дело в том, что гигантская вакуумная присоска сильно сдвинула петли кишечника, оборвав брыжейку, пленку, которая удерживает кишечные петли и питает их. В брыжейке идут крупные кровеносные сосуды. Именно их разрыв и привел к смерти. При достаточной экзотичности данная травма все же не так уж и редка. Когда я был мальчишкой, в моих родных местах на юге Ставропольского края произошел похожий случай и тоже со смертельным исходом. Там парнишка-семиклассник прикоснулся правым боком к 10-сантиметровой трубе, что сливала самотеком воду из прутка в Кубань. Причем труба эта выходила буквально к поверхности того лягушатника и выглядела абсолютно безопасной. Но, видать, в ней было достаточно воды, и перепад уровней пруд-река позволил там создать вакуум. Вокруг купалась одна ребятня, и паренька долго не могли отодрать, он так и умер присосанным. Смерть произошла от травмы печени и сильнейшего внутреннего кровотечения. Но чаще всего подобное случается в США. Особенно в южных городах, на холмистой местности, типа Лос-Анджелеса или Сан-Диего. Там главными присосками служат сливные трубы домашних бассейнов, которые так любят американцы. Реже в этой функции выступают водные трубы насосов для принудительной циркуляции кристально-голубой влаги в этих чашках и на сотни кубов. Оказавшись присосанными, люди чаще просто тонут, но случаются и травмы. Самый запоминающийся случай подобного повреждения описан в медицинском журнале «Lancet». Там после насосно-присасывающей травмы в области пупка ребенку удалили более трети кишечника, но жизнь умудрились спастись.